Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Юлия Шолох. «Черный сектор». Книга вторая. «Джунгли». Глава первая. Лисичка. Кто бы знал, как Жанна ненавидела эту постоянную необходимость находиться среди других людей. Никакого личного пространства, никакого уединения. Она выскочила из каюты и сделала несколько шагов по коридору. Лука орал на Хвата громовым голосом, не утихая. Они орали друг на друга регулярно, используя для этого каждую свободную минуту, в том числе отведенные на отдых, которые, между прочим, для всех. Но крайне сложно отдыхать, когда над головой орут в две луженые глотки. Иногда Жанна жалела, что связалась с командой Луки и стала ее частью. Но, конечно, она поступила правильно. Путь курсанта космодемии выводит только к двум карьерным лестницам. Первая — командовать другими, а для этого у Жанны не было ни малейших задатков. Голосок тихий, строение тщедушное, вид невзрачный. Слушать ее точно никто не станет, особенно мужчины, уважающие первым делом грубую силу и только десятым все остальное. И вторая — технический специалист. Жанна достигла такого уровня в своей специализации, что ее пригласил к себе в команду сам Лука. Это было самое настоящее признание в пределах космодемии, предложение, от которого невозможно отказаться. И да, по здравом размышлении, она ни разу о своем согласии не пожалела. Но вот так, на эмоциях, бывало, чего уж там, не без этого. Лука был превосходным командиром. А вот в плане человеческих качеств сильно проигрывал. Он не разговаривал, а орал в случае несовпадения мнений. Не пытался искать компромисс, а просто опять орал. И в любой другой ситуации первое, что делал Лука, как уже все поняли, орал. Вначале Жанна даже подумывала отказаться от этого полета. Но, конечно же, ничего такого не сделала. Команда должна отработать стресс-тест вместе, тем самым подтвердив свою состоятельность. Как бы ты ни был хорош сам по себе, но быть частью успешной команды в разы выгодней. Одиночки могли найти неплохую должность, это верно. Но команды становились легендами. Например, Максиглор, команда, которая 2 года назад успела эвакуировать жителей шахтерского астероида до того, как его утащило водоворот газового скопления, отчего он почти мгновенно взорвался. Все до единого выжили. За операцией в прямом эфире следил каждый обладающий маломальской властью. Рассказ об этом подвиге повторялся целую неделю во всех выпусках новостей. Ребята не просто молодцы, они герои. А ведь команда «Максиглор» всего на 5 лет старше команды «Луки» и всего 3 года как работает по госконтрактам. Так что с точки зрения карьеры выбор был правильным. Но как же иногда хотелось хоть ненадолго побыть в одиночестве. Забыть, что ты просто часть команды, пусть даже самой шикарной команды космодемии на текущий момент, и побыть просто девчонкой без тревог и забот. Эх, тут на корабле это невозможно. А еще эти студенты-амки. Жанна питала к ним, возможно, и не такую жаркую ненависть, как остальные курсанты, но однозначно стойкую неприязнь. Мало того, что эти изнеженные, избалованные с детства выскочки встанут во главе корпораций, по сути, не приложив никаких усилий, просто по праву рождения, так еще всем прекрасно известно, как сильно в последнее время активизировались попытки корпораций подмять под себя военных. Конечно, каждая из них имела штат собственных наемников, но те работали за деньги, а военные, хотя бы часть из них, по велению души, да еще и стремление защитить высшие идеалы. Никогда ни один наемник не стал бы рисковать собственной жизнью ради тех же работников шахтерского астероида, как рисковала команда «Максиглор». И корпорации жаждали такого отчаянного самопожертвования для себя, как будто не понимали, что жертвовать собой можно только ради общего блага, ради светлых, великих идей, но никак не ради того, чтобы какой-то дядя заработал себе в копилку еще больше тугриков. Тупые руководители корпорации отчего-то на полном серьезе считали, что военные должны подчиняться им и действовать в их интересах. Попытки прибрать управление армией в свои руки повторялись за историю существования корпораций регулярно. И вот пошел новый виток. Оттого смотреть на эти рожи корпоративных деток, которые без дела шатались по кораблю, было для Жанны, как и для любого из курсантов, немалым испытанием. Она понимала, конечно же, что совместное путешествие как раз необходимо, чтобы курсанты научились держать себя в руках в обществе этой золотой молодежи, с которой им так или иначе не раз придется столкнуться за время службы. Но отвращение и неприятие, которые накатывали каждый раз, когда приходилось сталкиваться со студентами Амки, все равно никуда не деть. Но их Жанна как-нибудь проигнорирует. Так и быть, ей нужна передышка. А каюта настолько пропиталась тестостероном от общества пяти здоровенных лбов, что там больше просто невозможно находиться. Отдых продлится еще 1:37 до 9 вечера. Потом перекличка, подведение итогов дня и отбой. 1:37 можно побыть в одиночестве. Жанна неторопливо брела вдоль коридора, потому что деться было некуда. Панорамный зал и видеозал в это время забиты студентами Амки. Жанна не желала к ним приближаться. За неделю совместного полета она уже получила 3 пошлых предложения. И это учитывая, что она сталкивалась со студентами Амки лишь мимоходом. Но по какой-то неведомой ей причине они считали, что Жанна — легкодоступная особа, которая только и мечтает, как бы запрыгнуть на одного из корпоративных сынков. Уровень их самомнения зашкаливал. Девчонки, впрочем, вели себя не лучше. При встрече окидывали таким взглядом, будто единственное, что имеет значение, это количество денег, которое ты потратила на свою внешность. Говорить с этими курицами было не о чем. Жанна совершенно не разбиралась в модных тенденциях и в способах интересно тратить деньги. А студентки Амки вряд ли разбирались в устройстве дронат. Дойдя до угла, Жанна постояла, задумчиво повертела головой влево-вправо. Выбор не впечатлял. Куда пойти? По сути, неважно. Коридоры одинаковые и выводят к одинаковым лестницам на верхнюю жилую палубу, где расквартированы студенты Амки. Ярусом выше — видеозал. Жанна вздохнула. Может, там включен какой-нибудь фильм, а свет, наоборот, выключен? Тогда она проберется на задний ряд, сядет себе тихонько в кресло да отдохнет. Будет пялиться на экран и не напрягать мозги. Идеально. Мечта просто. Нужно проверить. Все равно идти больше некуда. Жанна дошла до лестницы и поднялась двумя ярусами выше. За углом вход в видеозал, но уже слышно, что там толпятся люди. Жанну даже передернуло от отвращения, будто завернув за угол, она столкнется с огромными тараканами. Даже показалось, что вернуться в каюту будет не так уж и сложно. Итак, идти обратно или проверить панорамный зал? Там такой вид, закачаешься. Только опять же, вечно эти паразиты сидят на лучших местах, обсуждают какие-то свои незатейливые делишки и ржут, как лошади. Вместо того, чтобы смотреть в бесконечность и осознавать свою никчемность, они сделали эту бесконечность фоном к своей примитивной трепотне. Как бы ей хотелось хоть раз оказаться там в одиночестве, встать в полный рост напротив панорамного окна, вздохнуть и мысленно уплыть в скопление звезд. Тут голоса внезапно стихли. «Может, все ушли?» Жанна пожала плечами и пошла по коридору. За углом было пусто, только распахнутые двери видеозал преграждали путь. Жанна быстро прошла мимо, украдкой заглянула внутрь. Там было светло, и она насчитала как минимум 5 человек, которые бестолково шатались по помещению и не собирались ничего смотреть. «Что за сволочные натуры? Сами не смотрят. Могли бы уступить место тем, кто не против посмотреть. Но нет, такое в голову корпоративным деткам, конечно же, не придет. До следующего поворота еще несколько шагов. А в углу растительный уголок, пяток кадок с зелеными деревьями». Жанна невольно затормозила, потому что заметила в глубине какое-то движение. Присмотрелась. Там за зеленой занавесью тонких листьев стояли двое. Девушка с белоснежными волосами плакала, судя по закрытому ладонями лицу. А весьма харизматичный брюнет возвышался рядом, скорчив противную мину, и делал вид, будто ему наплевать. Разборки. Погружаться в чужие секреты и разборки Жанна желала меньше всего, поэтому быстро прошла мимо. Дальше, дальше. А вдруг повезет? Но у панорамного зала стояли еще люди, которые хоть и молчали, но толкались весьма красноречиво. 2 петуха посередине, остальные вокруг. Крови жаждут. Обычное для студентов Амки желание. Когда есть все, хочется недоступного. Но не важно, важно, что ей не повезло. Придется разворачиваться и топать обратно по коридорам, как крысе в коробке. Жанна так и сделала. И чуть не столкнулась с 2 парнями, которые тоже подходили к панорамному залу. Конечно, ей в спину тут же засвистели и захохотали. Вся группа, которая секунды ранее жаждала драки между своими, моментально переключилась на нее и наперебой стала строить предположение, отчего при виде их светлых ликов Жанна вдруг передумала идти прямо. Конечно, потому что испугалась, это первым делом. Ну или ослепла от их неземной красоты. Это вторым. Какой-нибудь новый и оригинальный вариант, а также верный, что она просто не желает находиться в обществе гамадрилов, не высказал никто. Впрочем, Жанну было сложно удивить новыми подколками. Она, знаете ли, уже полгода состояла в команде Луки и 6-й год проходила обучение в космодемии, где даже преподаватели не стеснялись применять крепкие выражения и закрученные словесные комбинации. Поэтому и отвечать она, понятное дело, не стала. зло взглянула на парней, которые нехотя освободили путь, и пошла прочь. Снова мимо видеозала к лестнице на свой уровень. Придется тупо бродить по коридорам. Даже на нижние, обслуживающие палубы, хода нет. Там, среди механиков, Жанне было бы очень интересно. Но статус гостя запрещал ей покидать палубы для гостей и спускаться в места обитания и проведения досуга команды. Хотя какой там гость? Она чувствовала себя кем угодно, но не гостем. Как на испытательном сроке. Вот. Будто она намеревалась устраиваться на работу, но вначале ее собирались изматывать ожиданием. Точно, именно такое ощущение и было. «Эй, стой!» Жанна нахмурилась и резко обернулась. Неужто кому-то хватило ума ее преследовать? Она, конечно, не Лука, но в случае необходимости уложит на лопатки любого из этих хилых корпоративных студентов. Просто потому, что годами тренировалась это делать, а они нет. «Подожди!» Жанна только-только спустилась по лестнице и не сразу поняла, что человек, который ее позвал, все еще наверху. Впрочем, он быстро приближался, чуть не прыгая через ступеньки. Правда, был еще вариант, который следовало проверить, чтобы не выставить себя дурой. Жанна огляделась. Нет, вокруг никого. Значит, действительно позвали ее. Это был один из двух парней, с которыми она только что столкнулась. Внутри тут же забурлила и заклокотала неприязнь. Хотя не так быстро, как обычно. Парень выглядел взволнованно и явно спешил ее догнать. И, судя по взгляду, предлагать ей всякие гадости не собирался. Даже больше, на миг ей показалось, что в его глазах мелькнуло нечто похожее на сочувствие. От такого взгляда она мгновенно заледенела и крепко сжала челюсть. Курсант и жалость — вещи несовместимые. «Всего секунду твоего светлого внимания!» Парень, наконец, спустился и остановился напротив. Скуластое лицо, цепкий взгляд, хитрый прищур темно-серых глаз. Он был довольно странно одет, ну, для корпоративных детишек. На нем была длинная развивающаяся рубаха цвета слоновой кости. Наверное, шелковая и светло-бежевые брюки. А уж улыбка, которая появилась на его лице, и вовсе сбивала с панталыку. Так, вероятно, смотрел чеширский кот на Алису. «Чего надо?» — грубо спросила Жанна и невольно вздохнула. Обычно ее не беспокоил собственный голос, слишком нежно-овечий для военного человека, по выражению Луки. Однако в таких вот случаях, когда нужно было показать собственную силу и стойкость, иметь слабый голос было весьма неприятно. «Возьми!» Раньше, чем Жанна сообразила, что происходит, парень схватил ее руку и вложил в нее какой-то предмет. Тут же отпустил и отпрянул. Приложил ладонь к своей груди прямо напротив сердца и слегка склонился в странном подобии поклона. «Меня не будет до 10. Комната 7А полностью в твоем распоряжении, лисичка. Можешь делать там что угодно. Будешь уходить, оставь дверь открытой». «Что?» Жанна почувствовала, что глаза на лоб лезут. Мало того, что парень предложил ей, незнакомке, отправиться в свою комнату и делать там что угодно, но лисичка, она блондинка, без тени рыжины. Ее называли всегда солнышко, ну или на худой конец зайчик. Так от чего? «Буду к полуночи. Жаль, жаль, свет моих очей, что мы не увидимся до отхода ко сну. Все что угодно». Парень уже развернулся и бросился вверх по ступенькам. а Жанна осталась стоять и сжимать в руке магнитный ключ от чужой каюты. Минуты через две она пришла в себя. Первым делом, естественно, ей захотелось вернуть ключ. Но кому? Да еще что? Тащиться обратно на ярус к панорамному залу и искать этого сумасшедшего? Устраивать там спектакль всем студентам на потеху? Вот уж не было забот. Нет, идти искать этого безумца она однозначно не собирается. А ключ? Что делать с ним? Может, просто бросить здесь? Она ничего не просила, так почему ее должно заботить, что там с этим чудаком и ключом от его апартаментов случится? Но ведь он предложил ей именно то, о чем Жанна мечтала все дни с самого начала полета, с момента, когда взошла на борт этого проклятого корабля. И что, кстати, она теряет? Жанна задумчиво повертела ключ в руке. Красивый, тяжелый, стилизованный под старинный бронзовый. Даже зеленый налет имеется и со множеством бороздок. Ходить в гости ей никто не запрещал. Сходу припомнить, почему нельзя отправиться в этот самый номер, она не придумала. Значит, что? Жанна еще немного посмотрела на ключ, пока не поняла, что это уже смешно. Странного вида девица встала столбом посреди коридора и, не мигая, залипла на какую-то финтифлюшку у себя в руках. Она посмотрела на лестницу, ведущую вниз, на ярус, где каюты курсантов, влево, где начинался ярус с каютами студентов Амки. Первая дверь с номером 1А была всего в паре метров. А чего бы и нет? Жанна опустила руку с ключом и пошла искать дверь с номером 7. Искать пришлось недолго. Ну и еще быстрее получилось прижать ключ к замку и войти. Да уж, комната впечатляла. Это была даже не комната, а скорее целая квартира свободной планировки. Серо-синяя гамма, очень спокойная. Жанна невольно улыбнулась. Такое сочетание цветов она любила. Итак, что мы имеем? Сразу за входом зона отдыха с большим диваном и огромным экраном на стене. Справа стационарная игровая установка с полным погружением. Да уж, с комфортом некоторые летают. Жанна знала, что многие полжизни отдали бы за возможность залезть в такую штуку и просидеть месяц-другой, погрузившись в сказочные миры. Но ее саму при виде установки лишь передернуло от озноба. В космодемии были установки еще более качественные, и о тех моментах, которых Жанна насмотрелась при обучении, хотелось побыстрее забыть. Поэтому никому из военных не грозило стать игроманом. И поэтому каждый из них миллион раз подумает, прежде чем перейдет к силовому решению какой бы то ни было проблемы. Ну, это ее уже понесло. Стоп! Что еще? Слева полупрозрачная серебристая перегородка, за которой кровать размера кинг-сайз, застеленная несколькими покрывалами бордовых оттенков. Пошленько. Приоткрытая дверь в ванную комнату, где виднеется угол утопленного в пол бассейна. Наверняка с массажной системой и имитацией морского берега, включающей волны, ветер, звуки и ароматы. Но нет, пользоваться бассейном она не станет. Это точно перебор. И что еще? А все. Все совершенно безликое. Нет мелочей, которые бросаются в глаза и выдают характерные особенности хозяина жилища. Пусто. Ни фотографий, ни каких-либо безделушек, ни брошенных, как попало, предметов одежды, будто живущий здесь человек всячески пытается скрыть свою личность. если подумать, весьма странное качество для корпоративного наследника. Вещи, конечно, есть, но все убраны с глаз. А в шкаф Жанна, естественно, заглядывать не стала. Не настолько ее интересовала личность молодого человека, который был так добр и подарил ей пару часов уединения. Как только догадался. И зачем? Кстати, камер не видно. Никаких сомнений, что система скрытого видеонаблюдения в апартаментах имелась. Однако спрятаны они отлично. Глаз не цепляется. Даже на миг возникло профессиональное желание использовать дронаду и найти камеры. Но Жанна, конечно, тут же пресекла это нелепое желание. Использование дронад против частного лица без его предварительного согласия запрещено. Да и какой смысл искать камеры? Размещать в открытом доступе частное видео с участием военных, в том числе курсантов, также запрещено. Но получит парень кадры, где Жанна в его комнате, а сделать с ними все равно ничего не сможет. Сам пусть любуется, ей не жалко. Ради возможности отдохнуть от своих пятерых лбов, Жанна была готова и на большее. Итак, ничего тут необычного. Комната, конечно, шикарная, но это просто обезличенное место. Взгляд сам собой вернулся к дивану. Мягкому, похожему на облако дивану, на котором вдобавок лежал пушистый, словно шкура диковинного зверя, синий плед. Если до этого момента Жанна сомневалась в разумности своих действий, то сейчас все мысли растворились, а разум щелкнул и выключился. Она разбежалась и прыгнула на диван, упала в его мягкие объятия, сминая плед шкуру и обнимая, как игрушку. Небо, да чего же хорошо! Желаете смотреть видео? Тут же осведомился нежный женский голос обслуживающей системы. У курсантов в каюте она, кстати, отсутствовала. «Желаю», — ответила Жанна, не поднимая головы от дивана. Ароматизация тоже на высшем уровне. Очень тонкий и приятный аромат. Разве что слишком сладкий на ее вкус. Ну, до чего уж придираться. Экран тут же включился, разделившись на 9 квадратов. В каждом свой канал, от новостей до сериалов. Жанна сразу увидела, что желает смотреть. Мультфильмы. Одно из 9 окон раскрылось во весь экран. Там, по какому-то необъяснимому совпадению, показывали одно из любимейших аниме Жанны — фильм про путешествие нескольких друзей на летающем в космосе звере. Добрый и до щемящего чувства в груди наивный мультфильм, который делал Жанну мягкой, словно спелый персик. Все отведенное ей время она пролежала, глупо улыбаясь и смотря на экран. Когда уходила, оставила дверь открытой. Хозяин, как и обещал, до сих пор отсутствовал. Жанна мысленно поблагодарила его. Такого отличного душевного отдыха она давно не видала. Если вспомнить, то последние годы всегда проходили в общежитии, где понятие «личное пространство» вообще никому не известно. До этого дома, но там тоже это самое пространство мало кого заботило. Эх, будет ли у нее когда-нибудь свое, только свое пространство, в которое кто-либо еще попадет только по ее личному приглашению – и никак иначе. Мечты, мечты. Возникшее было подозрение, зачем, собственно, незнакомый студент ей помог и как вообще узнал о съедавшем Жанну желании побыть в одиночестве, она из головы изгнала. Разве это важно? В каюте курсантов царила тишина. Гоблин и Рык смотрели на Жанну, как провинившиеся щенки, безмолвно извиняясь. «Ага, понятно. Значит, решили, будто она сбежала от них и шарашилась по коридорам, только бы их не видеть. Это правда, конечно, но Жанна не стала рассказывать, как вместо этого чудно отдохнула. Наоборот, нахмурилась. Пусть им будет стыдно. В качестве профилактики». Лука, правда, зыркнул скорее с подозрением, но тоже промолчал. Кажется, несколько дней ребята будут вести себя как паиньки. Однако нескольких дней у них, как оказалось, не было. Когда стала известна точная дата начала стресс-теста, Жанна вздохнула с облегчением. Наконец-то! Причина, по которой они все тут собрались, напомнила о себе в самое удачное время. Все команды от безделья готовы уже были на стену лезть. Хорошо, хоть Лука завел роман с Нераей из конкурирующего отряда и часто отсутствовал. Жанна даже задумалась, а где, интересно, они встречаются? Не в коридоре же? Да и каюта Нераиной команды напротив, дверь в дверь. И если бы Лука выгонял остальных погулять, все бы знали. Но нет, ничего подобного. Впрочем, этот вопрос Жанну не особо волновал. Она готовилась к стресс-тесту. Полковник Геройченко намекнул, что после прохождения стресс-теста все желающие курсанты смогут отправиться обратно в космодемию или в увольнительную до возвращения из полета командного состава и оглашения результатов. Больше месяца подальше от космодемии и всех этих осточертевших рож. Как же Жанна мечтала об этом! Оказаться от всех них подальше хотя бы на время! Нет, они, конечно же, хорошие ребята. Она их даже слегка любила, но выносить уже не могла. Так что после стресс-теста сразу домой. Вернее, в общагу. Даже, может, родителей навестит. Пару дней ведь выдержит у них. Маму повидает. А отца можно и потерпеть. Теперь он не сможет ее воспитывать. Она ведь сдачи дает. Но нарочито показательное презрение и бурчание за спиной и сшибающий с ног перегар к этому Жанне опять же не привыкать. На племянника посмотрит. Алиса и ее старшая сестра до сих пор проживают с родителями. Жанна ей была жуть как благодарна за пример, который Алиса ей подала. Как только той исполнилось 16, она сбежала из дому и вышла замуж. Жанна ведь тоже об этом подумывала, строила планы, даже кандидатуру подобрала. Один из соседских парней, недалекий и быковатый, зато согласный жениться. Что угодно, только бы не совместное существование с отцом. И вот Алиса сбежала. Отец рвал и метал, и Жанне тоже перепадало. Но она тихо радовалась, что сестра свободна. Однако через полгода Алиса вернулась, брошенная и беременная, сломленная. Много всего они пережили. Отец бесновался, и приходилось убегать, прятаться и не возвращаться домой днями. Сестру старались как можно чаще отправлять в больницу, ссылаясь на несуществующие боли. Муж сестры вообще не давал о себе знать. Что уж там говорить о какой-то хотя бы минимальной финансовой поддержке. А ведь он был в разы лучше, чем кандидат Жанны. Мягкий, и сестру, судя по поведению, действительно любил. Правда, недолго. Тогда Жанна поняла главное. Нельзя убегать из дому абы куда и надеяться на абы кого, на человека. Нужно убегать и надеяться на систему, на структуру, на государство. И она выбрала поступление в космодемию. Как отреагировал отец, она до сих пор старалась не вспоминать. И глаза матери, и особенно лицо сестры. Но остаться Жанна не могла. Мать давно и безнадежно находилась под влиянием отца. И сколько ни предлагали ей помощь, это было бесполезно. Мать не спасти, потому что она сама не хочет спасения. А вот сестру и племянника Жанна вытащит. Увезет, как только получит постоянную работу и первую сумму, достаточную для съема жилья. Оставалось всего пара месяцев. И вот она, свобода. В том, что стресс-тест команды Луки пройдет на ура, Жанна ни секунды не сомневалась. Что там могло случиться необычного? Они же тренировались годами, неделями просиживали в аппаратах полного виртупогружения. Они отработали, казалось, все возможные варианты. Вряд ли начальство космодемии способно придумать что-нибудь принципиально новое. В общем, когда раздался сигнал начала стресс-теста, Жанна чуть не запрыгала от радости. Наконец-то! Теперь собраться с силами и вперед! Начало экзамена застало Жанну всего в паре метров от собственной комнаты. Они как раз возвращались из столовой, поэтому вокруг каменными изваяниями застыли остальные курсанты. Стоило смолкнуть сигналу, как все приступили к предписанным инструкции действиям. Секунда, и включены гаджеты. Вторая – опущен экран, принявший форму очков. Третья – запущена программа связи. Тут же перед глазами всплыла и запульсировала первая команда от Луки. «Готовность 10 минут. Проверить системы». Жанна запустила проверку дронат. Все пять отозвались моментально. Каждая с полным зарядом и откликом в доли секунды. Она нажала подтверждение готовности. Потом принялась твердить мантру. «Я часть команды. Я все могу». Сердце так и норовило застучать сильней, но Жанна не позволяла. Окинула себя взглядом. Крепкие военные ботинки, белоснежная футболка с длинными рукавами, брюки цвета хаки сидят плотно, удобно. Перед полетом они были слегка велики, но на корабле толком делать нечего, кроме как есть, поэтому Жанна поправилась. Все карманы заняты сопутствующими ее специализацией устройствами. Дополнительный аккумулятор на поясе. Часть общего походного снаряжения группы в скрытой системе ношения. Там же защитный мешок, свернутый до размера пачки жвачки. Последние трое суток курсанты носили свои вещи с собой. Просто так. Всем было спокойнее, когда все нужное под рукой, и в случае объявления стресс-теста не придется возвращаться в каюты или, того хуже, к какой-нибудь одной точке, складу. Лука сам предложил каждому самостоятельно отслеживать свою экипировку. И хорошо. Теперь Жанна знала, что в этом смысле полный порядок. Все при ней и отлично работает. Прошло всего 5 минут, а курсанты уже подтвердили полную готовность. Ни один не задержался. Это заслуживало уважения. Лука не стал медлить. «Приступаем. Цель. Найти место проникновения. Разведка действует по плану А». Жанна включила одну из дронат и отправила по маршруту, прописанному в плане А. Сама прижалась к стене коридора. Мимо проносились курсанты, которые отправлялись на силовую экипировку. Боевые костюмы и оружие, конечно же, заранее никому бы не выдали. Остальные дронодоводы тоже уходили. Их маршруты проверки находились в других местах. Вскоре Жанна осталась одна. Все члены ее команды – силовики, кроме аналитика Генри, который следовал за Лукой. Жанне в данном случае – экстремальным. Экипировка не полагалась. Впрочем, она не должна была встретиться с противником лицом к лицу. Ее задача была другой. Вскоре дронада пролетела по заданному маршруту и не нашла никаких следов проникновения. Только пустые гулкие коридоры, в которых приглушен свет. Задымление, нетипичные звуки, перепады температуры и прочие следы атаки враждебного неприятеля отсутствовали. Жанна включила передатчик и сообщила. «Путь 04 чисто. Проверяю излучение. «Начинаю патрулирование!» «Принял!» — ответ от Луки. Жанна запустила в дронаде режим улавливания и отключила подсветку. Сейчас она слишком медленная, нельзя, чтобы вероятный противник заметил. Дронада летела под потолком, снимая показатели окружающей среды. Ничего, коридор безлюден, как центр пустыни. Не ее день, точка проникновения где-то в другом месте, по маршруту чужой дронады. Жанна вздохнула и привалилась к стене плечом. Даже жаль немного. Было бы интересно поработать на стресс-тесте не фоном, а в числе главных участников. Но повезло не ей. Да еще и тишина в эфире. Словно услышав претензию, передатчик ожил. «Задымление у прохода к складу 23Z. Первый отряд, проверка, Лука». «Ну вот», — вздохнула Жанна. «Ее отряд был третьим. Вот и точка проникновения. Только и остается теперь, что стоять на месте и ждать конца стресс-теста. Ну, может, на периметр поставить страховать, хоть какое-то занятие». «Дзынь!» Жанна подпрыгнула. Дронада вертелась на одном месте, будто врезалась во что-то твердое и потеряла ориентацию. Жанна сосредоточилась, останавливая ее и возвращая на курс. Включила трехмерное изображение и стала старательно вглядываться в картинку и показатели, пытаясь определить причину сбоя. Ничего. Пустой коридор. Нет нарушения освещения, полей, воздушных потоков, температуры или звуковых колебаний. Нет задымлений и движений. Но ведь что-то сбило дронаду. Жанна нахмурилась. Неужели технический сбой? Но прямо сейчас, во время прохождения стресс-теста, в жизни, конечно, бывают совпадения, но чтобы настолько? Она призвала дронаду обратно, а взамен отправила другую. Первую нужно будет отдать на диагностику и быть очень-очень внимательной, ведь совпадение — это случайность, а случайности приводят к непредсказуемым последствиям. Тем временем включился динамик, и чей-то взволнованный голос сообщил. «Точка проникновения установлена. Камеры проверены. 6 нападающих ушли на нижнюю 22-ю палубу. Остальные наверх в количестве больше 5 человек. Один из них обложен взрывчаткой». Жанна на секунду оторвалась от дронат. «Ну надо же! Взрывчатка — это хреново! Это не просто захват, а смертники, террористы! Если рейдеры захватывали корабль с целью продажи, так что берегли и его, и груз, и тем более свои драгоценные жизни, то смертники, наоборот, стремились всех уничтожить». С ними было куда больше мороки, не говоря уже о повышенной смертности членов команды. Впрочем, команду не жалели ни первые, ни вторые. Человеческая жизнь в последнее время имела до безобразия низкую цену. Тем временем зачастили приказы от Луки. Силовики разделились, отрезая группы противника друг от друга. Перекрыли пути на нижней палубе, блокируя врага в ограниченном пространстве. Жанна то и дело отвлекалась от слежения за дронадами, хотя правила предписывали ей не сводить с них глаз. В точке проникновения творилось нечто невообразимое. Лука передал управление операцией двум группам и сосредоточился на внутренних переговорах. Жанна слышала только незадействованных курсантов. Судя по всему, нижнюю группу противника быстро нейтрализовали. Как и ожидалось, роль нападающих играют роботизированные машины гуманоидного типа, которые дистанционно управляются людьми. Значит, у них реакция замедленная. В реальности все могло быть по-другому. Но это же просто стресс-тест. А вот вторую группу со смертником пока вели, решая, что с ней делать. целесообразно остановить до того, как захватчики попробуют проникнуть в зону управления кораблем. Но хотелось бы обойтись без жертв среди команды. Во время стресс-теста роль людей играли маячки, хаотично рассыпанные по коридорам и стратегически важным местам. У курсантов такие маячки, которые изображали жизнедеятельность, крепились к напульсникам. Если погибнет хотя бы один курсант, очки прохождения заметно снизит. Если погибнет хоть один из гражданских, все, это почти провал. Погибнет, конечно, не на самом деле. Боевое оружие и настоящая взрывчатка, естественно, во время стресс-тестов не используются. Но если взрыв, который запустит энергетическую волну, заденет маячок гражданских, кому-то не поздоровится. Лука этого несчастного, который посмеет допустить взрыв, просто в порошок сотрет. Первая дронада тем временем дотащилась до Жанны, и она вернула ее в ячейку на правом браслете. Сосредоточилась на второй, хотя уже непонятно, что с ней делать. Маршрут проверен, ничего подозрительного нет. Причину сбоя работы первой дронады тоже наскоро установить не удалось. Осмотр и доступная диагностика отклонений не выявили. Видимо, все же совпадение, как бы невероятно это ни звучало. Только и оставалось, что слушать чужие переговоры и неспешно патрулировать свой маршрут. «Скука! Скукотища! Нудятина!» «Жанна, проверь палубу машинного отделения ниже 24-й». Личный приказ от Луки. «Ура! Вот и занятие нежданно подоспело!» «Принято! Приступаю!» Жанна открыла карту внутренних помещений. Проверенные маршруты горели зелеными линиями, и они охватывали верхнюю часть корабля. Нижние палубы горели красными. Похоже, для стресс-теста открыли доступ по всему кораблю. Логично, хотя проще было бы действовать в более ограниченном пространстве. Так, а где вход в машинное отделение? Их всего три, но два по какой-то причине заблокированы. Получается, проход на нижние палубы всего один. Жанна занервничала. Выходит, проходы заблокированы кем-то сверху. В смысле, кем-то из наблюдающих. В реальности так не бывает. Или у командира военных полный доступ ко всем блокирующим перегородкам, или доступа нет ни у кого, и на корабле царит полный хаос. Тогда вступают в работу взломщики. Но сейчас эта функция курсантам выходит недоступна, то есть существует неизвестный фактор. Сейчас проходы закрыты, а через минуту взбредет что-нибудь в голову тому, у кого кнопка, и он откроет. Наверняка кнопка у преподавательского состава космодемии. Не очень-то честный стресс-тест. Глубоко вздохнув, она взяла себя в руки, перестала заботиться о том, чего исправить не могла, и отправилась вниз к открытому входу на палубу машинного отделения. Отключила звук канала переговоров, чтобы не мешал. Теперь она услышит только приказ или информацию от командиров штурмующих групп. Жанна неслышно шла вдоль стены и прокручивала в голове последовательность своих действий. Дойти до безопасной и удобной точки запуска дронад. Проверить первую палубу машинного отделения. Если все в порядке, спуститься и повторить, пока не проверят все три. Лисичка! Жанна даже подпрыгнула, как кошка, которую резко испугали. Обернулась и с изумлением уставилась на нахала, который посмел вылезти из своей каюты и бродить по коридорам во время стресс-теста курсантов космодемии. Совсем эти корпоративные детки без головы! «Ты что тут делаешь?» — возмутилась Жанна. Потом огляделась. Спустился, видимо, со своего этажа, больше неоткуда. И надо же, как незаметно подкрался! это потому, что она слишком глубоко задумалась или просто подсознательно не считала его врагом? Нельзя так. Нужно следить даже за тем, что оставляешь за спиной, а врага видеть даже в собственной тени. «Да вот, проходил мимо, увидел тебя и решил поздороваться. Сложно промолчать, когда из груди так и рвутся комплименты. Ты ведь и сама не знаешь, насколько пленительно выглядишь в форме. Неудивительно, что простой парень при виде тебя споткнулся и потерял дар речи». А улыбка наглая. Дар речи он потерял. Нет, ну вы слышали? Смотрит пристально, ресницы и брови черные-черные, веки припухшие, будто долго спал. Проснулся как будто и давай по коридорам гулять, дар речи терять. Жанна нетерпеливо переступила на месте. По инструкции следовало немедленно доложить Луке о появлении в зоне гражданского лица. Но как? Это ведь отвлечет командира, помешает ему заниматься более важными делами. Придется самой. «Уходи! Тебе нельзя тут оставаться!» «Почему же?» «Ты можешь пострадать!» «Да?» Он так ненатурально удивился, что Жанна невольно поджала губы. Прямо треснуть его захотелось, а потом поохать жалостливо, любуясь на фингал, и сказать: «Видишь, уже пострадал!» Но как она могла тронуть руками студента Амки? Они же нежные, как подснежники, и жаловаться сразу бегут. Жанне наказание ни к чему, поэтому она заговорила тоном, которым честные труженики торговли умасливают капризных клиентов. «Иди в свою каюту и не высовывайся! Или я сейчас сообщаю всем курсантам о том, что ты болтаешься под ногами и мешаешь проводить нам стресс-тест. Уверена, что они просто озвереют. Кто-нибудь да заденет тебя кулаком или коленом, конечно же, совершенно случайно». Ну вот, улыбочка растаяла, головой качает, а в глазах осуждение. Такое чувство, будто он с распахнутой душой, а ему туда сразу же плюнули, причем ядом. Нет, все же неловко вышло. Не стоило тогда принимать его предложение и смотреть мультики в его комнате. Теперь вот Жанна чувствует себя обязанной. Но что же такое, почему ей приходится его уговаривать? «Так что ты решил?» «Хорошо, я уйду». Ну, наконец-то! Все быстро уладилось, нет нужды тревожить в такой сложный момент Луку. Он потом отыграется, повернет все так, будто это Жанна виновата, что студент тут шарашился и мешал. Незваный гость, однако, пока не ушел. Он поднял руки и стал, будто в раздумьях, прикасаться к своему лицу. Вначале погладил лоб, а после подбородок. Когда Жанна почти потеряла терпение, он сказал: «Но я хочу предупредить. Не могу промолчать, предчувствуя беду, в которой ты неизбежно окажешься. Так вот, не суйся туда, вниз. Там засада». Жанна замерла на месте, собралась, превратилась в сжатую пружину. В голове будто взревела сирена. А после она стала быстро прокручивать вероятности. Мог ли он быть частью группы захвата? Исключено. Рисковать здоровьем, а то и жизнью студента Амки никто бы не посмел. Могли ли его подослать специально? Сомнительно. Задействовать в стресс-тестах гражданских категорически запрещено, а тем более, опять же, драгоценных студентов Амки. Мог ли у него быть какой-то свой умысел? Тут вариантов вроде бы больше, кроме главной непонятности. Какое ему дело, провалит Жанна стресс-тест или нет? Или он приметил их сработавшуюся команду и желает купить? Думает, что чувство благодарности заставит Жанну продаться частному лицу, да еще и остальных членов своей команды уговорить? Боже, да такие далеко идущие мудреные интриги только в кино и в книгах бывают. Тогда что? Врет? Зачем? Жанна придирчиво изучала выскочку, и он невозмутимо выдержал этот взгляд. Даже снова улыбнулся. Руки в карманах, поза уверенная и расслабленная. Этот человек уверен, что в его внешности нет ни единой черты, которая была бы несовершенной. Ему нечего бояться и нечего скрывать. Наоборот, он привык к изнуряющему вниманию и любопытству. Привык, адаптировался и, возможно, мимикрировал. Взгляд почему-то уперся в расстегнутый ворот рубашки, где блеснул золотом кулон. Что-то слишком мелкое и навороченное, чтобы разглядеть издалека. А еще на его шее нервно билась жилка. Жанна была вынуждена быстро отвести взгляд, надеясь, что он не заметит поспешного бегства. Конечно, на этот раз она знала, кто перед ней. Не могла не навести справки после вечера в чужой комнате, который стал для нее таким шикарным, нежданным отдыхом. Это Ахлейн Баргин. Его папаша какой-то безумный шейх. Ни у самого Ахлейна, ни у его матери капитала как бы нет. Но вот папаша сказочно богат. Настолько, что даже смог остановить выплеск в общую сеть любой информации о своей персоне. Ну, кроме обычной мелочевки вроде того, сколько потратил на ужин в прошлое воскресенье и на какой глубине построил новый особняк на рифе. Настолько, что каждый его подарок сам по себе превращал Ахлейна в миллионера. Тогда Жанну это слегка успокоило. Ну, то, что у Ахлейна нет своего капитала. От этого неприязнь почти улеглась. Однако, если подумать, корпоративные детки получат в наследство всего лишь часть корпорации, долю в общем семейном деле. А этот вот может получить все имущество папаши. Все. А там, по слухам, чуть ли не весь Тихий океан в собственности. Или наследником станет кто-нибудь другой, и тогда Ахлейн будет вынужден за бесценок продавать папины подарки, чтобы и дальше влачить свое жалкое существование ничего не делания. Принц или нищий? В любом случае, теперь этот не пойми кто стоит тут, улыбается чему-то тайному и сообщает, что внизу засада, не пойми зачем. «Откуда знаешь?» — быстро спросила Жанна. Он нарочито медленно посмотрел по сторонам, будто призывая в свидетели окружающих невидимок. «Может, намекал на подслушивающие устройства?» «У меня нет времени лясы точить!» Жанна нахмурилась. «Развлекаться он вздумал. Не хочешь говорить? Иди к себе. Пустой треп мне и даром не сдался». «Не могу сказать». Он вдруг схватил Жанну за руку, накрыл ее ладонь своей, понизил голос. «Могу только просить и умолять. Просто не суйся туда, лисичка». Потом медленно провел своими пальцами по ее руке, отпуская. Походило на какое-то колдовство. Незаметным движением отступил. Приготовился отойти. Жанна наблюдала за его действиями, как за актером на сцене. Настолько каждый его жест был харизматичным, дышал чем-то таинственным и притягательным. Сейчас он просто обязан что-нибудь сказать. И точно. «Ты спросила, откуда я знаю?» Уходя прочь, через пару шагов Ахлейн обернулся. «Я просто вижу тебя, такой, какая ты есть. Твой рыжий хвост, острые ушки, восхитительное зрелище». Он снова улыбнулся как-то чересчур довольно и быстро ушел. Жанне показалось, что удаляющаяся фигура на долю секунды вспыхнула золотым светом. «Постойте, что?» — «Хвост?» Она зажмурилась и помотала головой. В детстве Жанну преследовали разные видения, цветные ауры вокруг людей. Конечно, это была лишь фантазия, выдумка ребенка, который мечтал о сказочном мире, потому что только в нем мог быть счастлив. Жанна это понимала, поэтому не удивилась, когда со временем видения истончились и пропали. Но тон, которым он сказал, что видит ее, словно вскрыл все тайное, запечатанное еще в детстве, будто взял и выпустил детский страх, который много лет сидел под замком в кладовке. Так много, что был забыт. И как же легко он о себе напомнил. Жанна почувствовала, что дрожит. И снова раз за разом вспыхивает в глазах слепящее золотое сияние, которое на мгновение окутало его силуэт. Может, он тоже что-нибудь такое видит? Может, эти видения настоящие? Нашла время. Сосредоточься. Скоро Лука потребует отчета, а у тебя пусто. Вовремя заговорил здравый смысл. Жанна нахмурилась и выбросила все прочее из головы. Какие сказки? Ей уже не 5 лет. У нее есть задание, которое должно быть выполнено немедленно. Она подбежала к началу лестницы, осторожно осмотрелась. Ничего подозрительного. Запустила дронаду. Та спустилась, влетела на первый машинный уровень и неторопливо поплыла по коридору. Или скорее по проходу между нагромождениями труб, железных дырчатых панелей, громоздких аппаратов неизвестного назначения и всего такого прочего. Так как уровень рабочий, машины не прикрывали, как на туристических палубах. Этот ярус напоминал завод изнутри. Коридоры походили на узкие лазы и норы. Но зато посредине был технический проход шириной 1,2 метра, выложенный резиновыми ковриками. Центральная аллея. Ха! Жанна отправила дронаду по центральному пути. В узких лазах по бокам никого быть не могло. Слишком мало места. Там даже не каждый человек пролезет. Похоже, все местные механики — очень стройные мужчины. Дронада плыла по машинному отделению, минуя лампы освещения. Жанна внимательно считывала показатели. Ничего. Пусто. Чисто. Ну ладно, еще минутку снятия данных на месте. Ничего. Ей нужно двигаться дальше, спуститься на первый ярус и проверить следующие. Но из-за слов этого странного Ахлейна она замешкалась. В поведении сынка шейха не было смысла, если только он не сказал правду. Но тогда слишком много всего намешано, чтобы разобраться прямо здесь и сейчас, поэтому на сегодняшней повестке вопрос простой – довериться его словам или нет? Идти дальше, как Жанна сделала бы, не влезь он со своим предупреждением, или проявить излишнюю осторожность. Звякнула связь по внутреннему каналу их команды. «Подхожу к тебе, Генри». Жанна повернулась, чтобы его встретить. Генри всегда двигался быстро, раз, и он рядом. Тихий и незаметный, только грудная клетка ходуном ходит. Он был высоким и худым, блондином, как и Жанна. «Зачем ты здесь?» — спросила она, привычно задирая голову. «На всякий случай. Как дела?» «Я проверила ярус. Вроде чисто». «Вроде?» Генри, зараза такая, сразу уловил сомнение в ее голосе. «И что было ответить?» Жанна чертыхнулась про себя и сделала выбор. «Слушай, Генри, на ярусе идеальная чистота, но я чувствую подвох». «Есть уточнение?» Генри прислушался к ее словам мгновенно. что-что, а доверяли друг другу в команде Луки беспрекословно. В том-то и дело, что нет. Ничего, кроме предчувствия? Генри внимательно уставился ей в лицо. Однако его взгляд был направлен на что-то другое, будто он пытался прочесть мысли в ее голове и выкопать среди них что-нибудь полезное. «Ничего, кроме предчувствия!» На миг Генри все же заколебался. «Это странно!» «Да, я знаю. Наверное, придется их игнорировать. Или я могу запустить фантома». Жанна невольно вздохнула. «У них всего один фантом. Редкая и дорогая фича, купленная в складчину на какой-нибудь необычный случай. Если они используют ее впустую, Лука опять будет орать, и это слабо сказано. А еще он будет припоминать этот промах вечно». «Твое слово», — сказал Генри. «Конечно, перекладывать ответственность на кого-то другого нехорошо. Крайним будет кто-то один, и этот кто-то примет на себя весь груз своего решения». Жанна колебалась недолго. «Запускай!» Генри прошел вперед, раскрыл свой экран, подключил шарик с фантомом и активировал его создание. Жанна не особо понимала, как это происходит, хоть ей и не раз объясняли. Что-то из наночастиц, собирающихся в сетку по 3D-модели объекта и проецирующих заданную программу поведения. Но для нее даже после всех объяснений совершалось чудо. В воздухе словно соткался из мельчайших точек второй Генри. Глуповато улыбнулся, подтянул штаны и побежал вниз по лестнице. Жанна тут же отправила следом дронаду и включила максимальное качество изображения. Они с Генри прильнули к экрану, жадно отслеживая каждое движение двойника. Вот фантом осторожно, шаг за шагом движется по коридору, левая стена которого состоит из сплошных труб, а правая словно из огромных разнокалиберных ящиков с панелями, на которых в одним им известном порядке мигают разноцветные огоньки. Вокруг пусто и тихо. Фантом то и дело останавливается, прислушивается к звукам и вертит головой. Шагает дальше, старается держаться вдоль одной менее освещенной стороны. Время идет, и ничего. Жанна от досады до боли вцепилась ногтями себе в ногу и прокляла всех мужиков на свете. Хотя ладно, не всех. Генри рискнул единственным фантомом, потому что ей что-то там померещилось, и заслуживает снисхождения. Еще шаг, еще, тихо, как в гробу. Еще метр, половина коридора позади. Вот свободный от машин пятачок, идеальное место для ловушки. Жанна сглотнула и до боли в глазах напрягла зрение, чтобы ничего не пропустить. Ничего. Лука без соли ее сожрет. Стоило только представить, сколько всего придется выслушать от командира, как захотелось немедленно отмотать время обратно. Но поздно. Фальшивый Генри идет по коридору и шаг за шагом подтверждает, что там ничего опасного нет. Вот уже близится конец яруса. У Генри замигал датчик времени. Фантому оставалось существовать 2 минуты. Все впустую. А фантом, не дойдя до конца коридора всего 3 метра, вдруг рассыпался. И одновременно вокруг его остатков вспыхнули 2 маячков гражданских, большинство в тех самых узких проходах, где человеку почти не пролезть. Генри вцепился Жанне в плечо. У нее и у самой челюсть отвалилась. Неожиданно это самое мягкое, что приходило на ум. Фантома уничтожило нечто невидимое. Будь там настоящий курсант, его маячок точно бы погас. А будь там курсант-дронадовод, его смерть спровоцировала бы выброс дронат, при котором вероятность задеть и убить штатских, так плотно скопившихся вокруг, почти стопроцентная. Ловушка! Это ловушка! Жанна мгновенно переключила дронаду на поиск излучений. Оба несколько секунд наблюдали за показателями. Теперь, когда невидимку спровоцировали, ее удалось установить. «Там пелена и гамма-излучатель», — прошептала Жанна. Тут же опомнилась и вызвала Луку. «Первый этаж машинного отделения. Пелена невидимости, за которой гамма-излучатель, и два десятка гражданских маяков в радиусе поражения». Лука даже крякнул. «Да кто угодно бы офигел!» Но быстро собрался. «Первая и вторая группы к машинному отделению. Генри там?» «Да! Пусть готовит аннигилятор!» Через несколько секунд Лука связался только с ними по чату команды. «Жанна, как вы установили невидимку? Наше оборудование на это не рассчитано!» Жанна и Генри переглянулись и ответили одновременно. «Мы запустили фантом!» «Фантом?» Лука помолчал. «Ладно, подробности потом. Снабдите информацией группы на подходе и не путайтесь под ногами». «Принято!» Генри тут же оттеснил Жанну и вышел встречать силовиков. Они появились очень быстро. Мимо так и просвистели знакомые лица, сейчас крайне суровые и сосредоточенные. Жанна отправила всем карту маячков с обозначением зоны, где располагался гамма-излучатель. Наверняка управляемый дистанционно, но следовало быть осторожными. Она даже забыла спросить, как там дела наверху, нейтрализовали ли верхнюю группу террористов. Видимо, нет, раз Лука направил сюда всего две группы силовиков. После снятия показателей дронады были уже не нужны. Жанна вернула их в ячейки и отключила. Оставалось только ждать, как сработают силовики. Жанна выбрала камеру одного из них почти наугад и стала следить за событиями. Видимость, конечно, не ахти, но разобрать, что происходит, все же можно. И силовики, конечно же, сработали на ура. Гамма-излучатель накрыли нейтрализующей сеткой и разрушили аннигилятором. Вот так жестко. Кто-то влетел на крупную сумму денег. С другой стороны, нечего было устраивать подлые ловушки. Во время операции в командах Луки и голосовых отчетах остальных хорошо прослеживалось еле скрытое недоумение. Кто-то из обладающих возможностями устроил им ловушку, которая должна была привести к провалу курсантов. Хорошо продуманную и прекрасно оснащенную ловушку. Кто? Зачем? Вопросы повисли в воздухе и не имели ответа. Рано или поздно это, конечно, всплывет, но пока остается только ждать. Жанна то и дело морщилась, ей было противно участвовать в чем-то подобном, противно быть жертвой чужих игр, противно знать, что наверху люди, которые станут подставлять курсантов космодемии ради каких-то своих мелких интересов. Потом курсанты закончили с верхней группой атакующих. Это было просто, потому что после нейтрализации ловушки верхняя группа террористов как-то скисла и сдалась почти без боя. Даже толком не пыталась взорвать заряд. Значит, ставку делали именно на ловушку. Стресс-тест был пройден блестяще. Лука и множество других курсантов вели постоянную съемку процесса. Каждый из них понимал, что работа проделана ювелирно. Жанна попросила Генри удалить тот разговор между ними, где она говорила о своих подозрениях. Генри ответил, что не вел запись. А почему она обращается с такой странной просьбой? Зачем скрывать? Этот момент позволил бы стать известной в стенах космодемии. Чистая интуиция в момент, когда ровным счетом ничего не предвещало беды. За такой нюх Жанну в космодемии поклонники на клочки порвут, работодатели в очередь выстроятся. На такое способен один дронодовод из тысячи. «Неважно», — ответила Жанна. «Просто спасибо, что не стал ничего фиксировать». «Да и что хорошего в том, что тебя хотят порвать на клочки?» Жанна с Генри переглянулись и рассмеялись. У них обоих было нечто общее, какая-то вера в тихое счастье, в чистую совесть, в желание делать свое дело и оставаться в тени, в общем, в то, что нынче не модно. На чем только эта вера держалась? Короче говоря, Генри сделал, как просила Жанна. Первый разбор полетов Лука организовал сразу же по окончании стресс-теста, как только получил подтверждение прохождения от начальства. Сигнал оповестил корабль, что все закончено, и команда корабля снова высыпала в коридоры. Была ночь. Студенты Амки отсыпались в своих каютах. Только поэтому взбудораженная происходящим Жанна удержалась и не отправилась стучать в каюту номер 7А. Лука в общем командном чате сухо перечислил ключевые моменты прохождения стресс-теста и обещал позже озвучить замечания. Немного теплее поздравил всех с победой и объявил отбой. Жанна вернулась в каюту и свалилась на свою койку, как подкошенная. Сразу же заснула. Вначале ей еще немного мешали разговоры и смешки, потому что остальные члены команды укладываться не спешили, обсуждая самые интересные моменты последних часов. Но вскоре все заволокло туманом. Тишина длилась недолго. Жанна продрала глаза, не понимая, сон это или нет. Должно быть, все же сон. Она стояла в густом лесу, видимо, тайга. Высоченные сосны и кедры, густой подлесок, влажный туман. В этой непролазной чаще отчего-то была проложена тропинка. Не звериная, а вполне себе человечья, хорошо утоптанная. Жанна пошла по ней, гадая, что впереди. Время суток вроде бы рассвет. По крайней мере, она так думала в начале. А потом вдруг на сером небе появились и зазмеились зеленые полосы, северные сияния. Ночь. Вместе с сиянием раздался шум барабанов. Бом-бом. Жанна пошла быстрей. Барабаны словно подгоняли. Бом-бом. Звук не как от металлических поверхностей. Наоборот, глухой, пронзающий, как от соприкосновения деревянной колотушки с натянутой кожей. Откуда? Откуда Жанне знать, как звучит удар по натянутой коже? Бррр. Она шла вперед, и ее встречал этот стук. «Привет, привет!» «Бом! С приходом! Бом-бом!» Впереди образовалась небольшая полянка, вернее, проплешина в густом лесу, словно залысина в густых волосах, разве что травой покрытая. «Бом!» Сзади метнулась чья-то стремительная тень. Жанна краем глаза заметила клок плаща из серой звериной шкуры и чью-то ногу, обмотанную шкурой, как портянкой. Бом! Человек метнулся обратно. Он был очень быстр, да и Жанна не собиралась его ловить. Страха не было, даже наоборот. Звук завораживал, так и хотелось что-нибудь замурлыкать в ответ. При этом разум оставался чистым, как стекло. Значит, на него не воздействовали. Бом! Бом-бом-бом! Вдруг тучи разошлись, и вниз упал луч яркого света. Жанна подняла глаза и застыла от восторга. С неба светило яркое живое солнце. Сон вроде ни о чем, но Жанна проснулась с улыбкой на губах и чувствовала себя так, будто провела пару часов в помещении релакса. В такие иногда отправляли курсантов с признаками сильного переутомления. Там делали массаж и включали максимально приближенные к реальности проекции самых живописных мест природы. Это было любимое занятие в космодемии после увольнительных. Жанна бывала на реабилитации дважды, после истощения в капсулах полного погружения, и прекрасно знала, о чем говорит. Странно, что простой, недолгий сон возымел куда лучший эффект. Все еще спали, кроме Луки. Он сидел в кресле, красными от недосыпа глазами просматривая какой-то текст на экране. Жанна слезла с кровати и подошла к нему. «Ты что, не спал?» Он поднял взгляд, сразу же расплывшийся по сторонам, и не сразу ответил. «Нет». «Почему?» «Не могу». Жанна села рядом. «Бедный Лука! Недостатков у него, конечно, вагон и маленькая тележка, и такого друга, а тем более мужа, врагу не пожелаешь. Однако за команду Лука горой, и за остальных курсантов, которых ему доверили, тоже». «Что не так?» Он вдруг подозрительно прищурился. Взглянул на Жанну, но та спокойно пережидала. Она хорошо знала все фишки Луки и знала, что сейчас пройдет. И верно. После краткой демонстрации угрозы он расслабился, сцепил пальцы, медленно разминая руки. «Не могу понять, кому нужен был наш провал?» Жанна молча слушала. Это ее тоже очень сильно интересовало. Гамма-излучатели часто применяются в стресс-тестах. Из-за них почти завалились крекеры 3 года назад. Но дело не в них. Кто-то использовал новейшую военно-научную разработку — невидимость. И можно было бы сказать, вы курсанты команды элитного подразделения, люди, которые должны быть готовы противостоять новому, неизведанному. И вы должны всегда помнить, что можете столкнуться с чем-то, к чему окажетесь не готовы. Должны столкнуться и все равно найти выход, суметь победить. Что-то такое нам скажут, верно? И не поспоришь, в этих словах есть правда. Только вот Лука впился в лицо Жанны горящим взглядом. Только вот в нашем оснащении не было ничего, ничего способного уловить и устранить подобную ловушку. Фантом не входит в состав техники, которую нам выдали для прохождения стресс-теста. Но даже с ним, если бы не ты, мы бы проиграли. Сама понимаешь, какая судьба нас тогда ждала бы. Жанна понимала. Выпуск без полной квалификации. На работу взяли бы разве что киоск охранять. Ну или скорее на роль пушечного мяса. «Спасибо!» Глаза у Луки заслезились. «Не за что!» «Ты нас спасла!» «Правда, не за что!» Лука покачал головой, поджимая губы. «Ответа нет, Жанна, его нет. А значит, мы все еще участвуем в какой-то гадкой игре, правил которой не знаем. И думаю, это еще не конец». «Как не конец?» — разволновалась Жанна. «Но стресс-тест закончен. Уже есть подтверждение от полковника Геройченко, мы все его прошли. Осталось только дождаться баллов, но они уже не имеют особого значения. Мы прошли, Лука, все позади». «Я не об этом. Боюсь, эта плохая игра будет преследовать нас еще долго». Тон у Луки был отвратительно серьезным, но самое страшное — тоскливым. Так волк жаждет избежать охоты, но его загоняют туда, откуда не будет выхода. Загоняют, пока он еще ничего не понял, а когда поймет, будет слишком поздно. Сейчас загоняли курсантов.